Глава 6. В проливе между Десинетом и Тройсинетом возвышался остров Скола, нагромождение скал и утесов, миль 20 в поперечнике, населенное людьми, именовавшими себя Скилями. В центре острова вулканический пик Кро периодически напоминал о своем присутствии бурчанием в недрах, струйки пара или клокотанием серы. От вулкана Кро расходились 4 крутых хребта, делившие остров на 4 герцогства: Садерекс на севере, Корса на востоке, Рамнантус на юге и Мальванг на западе. Номинально этими доменами правили герцоги, принесшие присягу верности королю Десинета, Айвару Эксцельсусу. В действительности же Скилии, темнокожий лукавый народ неизвестного происхождения, были неуправляемы. Они жили отдельными кланами на горных лугах, встречаясь только в пору ужасных злодеяний. Вендетта, кровная месть и месть за месть стала законом их жизни. С точки зрения Скилия, доблесть заключалась в умении незаметно перемещаться, обманывать врага и бесстрашно нападать, в кровожадности и способности стоически переносить пытки. Слово «скилия», будь то обязательство, гарантия или угроза, можно было практически приравнять к неизбежности. По сути дела, дословное и неукоснительное выполнение скилями их клятв порой граничило с нелепостью. От рождения до смерти жизнь Скилия становилась непрерывной чередой убийств, пленений, побегов, диких погоней, дерзких вылазок с целью освобождения заложников, что не слишком вязалось с безмятежной красотой горных пастбищ, напоминавших сказочные пейзажи Аркадии. В праздничные и ярмарочные дни иногда объявлялось перемирие. В таких случаях кутежи и безудержное веселье выходили за рамки разумных представлений. Все было чрезмерно, столы ломились от яств, поглощалось невероятное количество вина, страстная музыка сопровождала неистовые пляски. Охваченные внезапным приступом сентиментальности, скили могли за одну минуту положить конец вековой вражде и забыть о сотнях убийств. В слезах, под аккомпанемент воспоминаний, восстанавливались древние дружеские связи. Прекрасные девы и галантные молодые люди встречались и влюблялись друг в друга, или встречались и вскоре расставались. Восторг и отчаяние, соблазнение, похищение, преследование, несчастные случаи, оскорбление достоинства — все это приводило к новой междоусобной вражде и кровной мести. Скили из кланов западного побережья, когда на них находило настроение, переправлялись через пролив Тройсинет, где всячески бедокурили, в том числе грабили, убивали, насиловали женщин и захватывали заложников. Король Границ давно и часто жаловался на эти преступления Айвару Эксцельсусу, заявлявшему в ответ, что подобные вторжения давали выход избытку энергии молодых людей, не более того. Он давал понять, что, по его мнению, королевское достоинство не позволяло ему уделять внимание таким досадным мелочам. В любом случае, в распоряжении Айвара Эксцельсуса не было никаких практических средств, позволявших предотвращать набеги горцев. В Порт-Меле, на восточной конечности Тройсинета, летнее солнцестояние ежегодно праздновалось 3 дня. В частности, устраивался большой карнавал. Ричард, молодой и безрассудный герцог Мальванга, прибыл на празднество инкогнито в компании 3 разнузданных собутыльников. Во время большого карнавала все 4 пришли к выводу, что девицы, изображавшие 7 граций, на редкость привлекательны, но не могли сойтись во мнениях по поводу того, какая из них заслуживала пальму первенства. Распивая вино, Они обсуждали этот и другие вопросы до позднего вечера и в конечном счете постановили решить проблему самым практичным способом, а именно умыкнули всех семерых девиц и перевезли их через пролив в Мальванг. Свидетели опознали герцога Ретерта, и весть о похищении быстро достигла ушей короля Граниса. Не теряя времени на новые жалобы в адрес Айвара Эксцельсуса, Гранис высадился на Сколе с армией из 1000 бойцов, разрушил замок Ретерта, освободил девиц, охолостил герцога и его приятелей, а затем, чтобы проучить тех, кто еще не сделал надлежащие выводы, сжег и сравнял с землей дюжину прибрежных поселков. Три герцога, оставшихся на Сколе, собрали араву из 3000 горцев и напали на тройский военный лагерь. Король Гранис, однако, славился предусмотрительностью. Под покровом ночи на остров прибыло подкрепление, экспедиционный корпус, насчитывавший 200 рыцарей, и тяжело вооруженный кавалерийский полк из 400 всадников. Недисциплинированных горцев разбили в пух и прах, трех герцогов взяли в плен, и отныне король Гранис контролировал Сколу. Айвар Эксцельсус огласил несдержанный ультиматум. Гранис должен был вывести все войска, выплатить компенсацию в размере 3 пудов золота, выстроить заново Мальвангский замок и предоставить залог, также в размере 3 пудов золота, гарантирующий прекращение дальнейших военных действий против Дасинета. Король Гранис не только отверг ультиматум, но и опубликовал указ о присоединении Сколы к Тройсинету. Некоторое время Айвар Эксцельсус бессильно злобствовал и протестовал, после чего объявил войну. Возможно, он не решился бы на такой бесповоротный шаг, если бы не подписал незадолго перед этим договор о взаимопомощи с королем Леонеса, Казмиром. Тем временем помыслы Казмира были заняты исключительно укреплением его положения с учетом вполне возможного вооруженного столкновения с Даотом. Ни в коем случае он не ожидал, что его втянут в затеянную без его ведома перепалку, а тем более в полномасштабную войну с Тройсинятом. Казмир мог бы уклониться от участия в конфликте по тем или иным предлогам, но по дальнейшем размышлении решил, что война сулила ему определенные преимущества. Король Леонеса тщательно взвесил все аспекты ситуации. Союз с Дасинетом позволял ему дислоцировать войска в Дасинете, а затем ударить всеми силами по тройцам на Сколе, и таким образом избежать столкновения с тройским флотом, практически неуязвимым. Казмир принял судьбоносное решение. Он приказал 7 из его 12 армий направиться в Балмерским. Затем, ссылаясь на нарушение суверенитета в прошлом, претензии, предъявляемые в настоящее время, и договор, заключенный им с королем Айваром Эксцельсусом, он объявил войну королю Тройсинята Гранису. Айвар Эксцельсус действовал в приступе ярости и пьяной отваги. Протрезвев, он понял ошибочность своей стратегии, выбранной без учета фундаментального факта. Тройские войска превосходили датские во всех отношениях, как численностью людей и кораблей, так и качеством военной подготовки и боевым духом. Утешением для него служил лишь договор с Леонесом. Готовность Казмира ввязаться в войну вызвала у него радостное облегчение. Морские транспортные суда Леонеса и Дасинета скопились в порту Балмерскима. В полночь леонесские армии отдали якоря, подняли паруса и поплыли к Дасинету. Прежде всего им воспрепятствовали встречные ветры, а затем, на рассвете, флот тройских военных кораблей. В течение 2 часов перегруженные суда Леонеса и Дасинята были либо потоплены, либо разбились о скалы. потери составили более 2000 человек. Те, кому посчастливилось выжить, поспешили, подгоняемые попутным ветром, обратно в Балмерским и вытащили свои суда на берег. Тем временем разномастная флотилия тройских торговых, каботажных и рыбацких судов, обремененных вооруженными отрядами, бросила якоря в гавани Аркензио, где их приветствовали, думая, что прибыли армии из Леонеса. Когда ошибку обнаружили, королевский замок был уже взят, а король Айвар Эксцельсус захвачен в плен. Война с Десинетом закончилась. Гранис объявил себя королем внешних островов, по численности населения, все еще не составлявших конкуренцию Леонесу или Даоту, но полностью контролировавших Лир и Кантабрийский залив. Таким образом, столкновение Леонеса с Тройсинятом опозорило Казмира. Он предложил прекратить военные действия, и Гранис согласился, но на определенных условиях. Леонес должен был уступить ему герцогство Трембланс в крайней западной части Леонеса, за Троагом, и обязаться не строить военные корабли, способные создать новую угрозу Тройсинятву. Казмир, разумеется, отверг столь невыгодные условия и предупредил короля Граниса о более чем нежелательных последствиях в том случае, если он будет проявлять нецелесообразную враждебность. Гранис ответил так: «Не следует забывать, я, Гранис, не нападал на тебя. Ты же, Казмир, беспричинно на меня напал. Ты потерпел сокрушительное и справедливое поражение. Теперь тебе придется иметь дело с последствиями. Я изложил свои условия. Прими их или продолжай войну, которую ты не можешь выиграть, в которой ты потеряешь слишком много людей и припасов. Войну, которая сулит тебе очередное унижение. Мои условия разумны. Я требую герцогства Трембланское, чтобы я мог защищать свои корабли от СКА. Я могу в любое время, по своему усмотрению, высадить многочисленную армию на прощальном мысу. Ты предупрежден». Казмир отозвался в угрожающих тонах. «На основе незначительного временного успеха ты бросаешь вызов всей мощи Леонеса? Это не только дерзко, это глупо. Неужели ты полагаешь, что возьмешь верх над несравнимо более сильным противником? Отныне я объявляю вне закона тебя и всех твоих потомков и наследников. Вас будут преследовать как пиратов и убивать по мере задержания. Больше мне нечего тебе сказать». Король Гранис отреагировал на это сообщение всеми силами своего флота. Он организовал блокаду Леонесских берегов, такую, что даже рыбацкая лодка не могла безопасно переплыть Лир. Благополучие населения Леонеса, однако, мало зависело от морской торговли и даров моря, и блокада стала лишь надоедливой неприятностью, постоянно раздражавшей и оскорблявший короля Казмира, не способного что-либо с ней сделать. В свою очередь Гранис не мог нанести Леонесу значительный ущерб. Гаваней у Казмира было мало, и все они были хорошо защищены. Кроме того, Казмир бдительно охранял берега и нанимал шпионов, орудовавших как в Десинете, так и в Тройсинете. Тем временем Казмир созвал совет корабельных плотников и поручил им быстро построить надежный флот военных кораблей, способный нанести поражение Тройскому. В широком устье реки Сайм, лучшей естественной гавани Леонеса, на стапелях установили 20 килей, еще столько же приготовили в небольших верфях по берегам залива Балт в герцогстве Фец. Вскоре, безлунной ночью, когда вдоль Сайма уже стояли снабженные каркасами и обшивкой, готовые к спуску на воду корабли, 6 тройских галер украдкой заплыли в устье и, невзирая на все укрепления, гарнизоны и дозорных, испепелили эти парусники. Одновременно тройские налетчики высадились с лодок на побережье залива Балт и подожгли верфи, каркасы судов в доках, а также огромный склад с запасами распиленного на планке дерева. От наспех сколоченной великой армады короля Казмира остались тлеющие угли. В зеленой гостиной Хайдиона Казмир завтракал в одиночестве копченым угрем и вареными яйцами со свежеиспеченными булочками. Подкрепившись, он откинулся на спинку стула, чтобы поразмыслить о многочисленных делах. Горечь поражения под Балмерскимом приутихла. Теперь, как минимум, он мог оценить последствия с какой-то долей беспристрастности. В общем и целом, он полагал, что у него были основания для осторожного оптимизма. Блокада была провокацией и оскорблением, которые в отсутствии других возможностей приходилось бездеятельно выносить, хотя бы для того, чтобы сохранить достоинство. В свое время противника ждало жестокое возмездие, но пока что он обязан был продолжать осуществление величественного плана, в конечном счете сводившегося к уничтожению короля Одри и к водружению Эвендига, трона старейших островов в Хайдионе. Самой уязвимой оставалась западная часть Давота, поэтому следовало как-то обойти линию укреплений вдоль Помпирольской границы. Маршрут такого вторжения пролегал на север из Нолсби-Севана, мимо замка Тинценфюрель и снова на север, по дороге под наименованием Тромпада в Давот. Путь этот преграждали две непоколебимые крепости – Кауль-Боках у ворот Цербера и, собственно, Тинценфюрель. Кауль-Боках охранялся гарнизоном из Южной Ульфляндии, но ее король Орианте, опасаясь недовольства Казмира, уже предоставил леонским армиям право свободного прохода. Таким образом, амбициям короля Казмира препятствовал только Тинценфюрель. Этот замок возвышался над двумя ущельями и контролировал как Тромпаду, так и путь в Южную Ульфляндию по долине Эвандера. Фот Карфилиот, правивший долиной Эвандера из этого неприступного орлиного гнезда, человек тщеславный и дерзкий, не признавал никаких хозяев, особенно когда речь шла о его формальном сюзерене, короле Орианте. В зеленую гостиную вошел помощник камергера. Поклонившись королю, он сказал: «Сир, вашего благосклонного внимания ожидает некий посетитель. Он говорит, что его зовут Шимрад, и что он прибыл по вызову вашего величества». Казмир выпрямился на стуле. «Приведи его». Помощник камергера удалился и вернулся в сопровождении высокого худощавого молодого человека в камзоле и бриджах из добротной материи, полусапожках и темно-зеленой шляпе, каковую он снял с головы, покрытой густой серовато-каштановой шевелюрой, подстриженной под горшок на уровне ушей, как требовала мода того времени. У него были правильные несколько аскетические черты. Тонкий нос, выдающиеся скулы и подбородок, чуть кривившийся в усмешке широкий рот и ясные серые глаза, придававшие ему вид самоуверенного шутника. Другими словами, с точки зрения короля Казмира, в нем было недостаточно почтительности и самоуничижения. «Сир, — сказал Шимрад, — я прибыл по вашему настойчивому требованию». Казмир разглядывал Шимрада, плотно поджав губы и скептически наклонив голову. «Вы выглядите не так, как я ожидал». Шимрад вежливо развел руки, отказываясь брать на себя ответственность за несоответствие действительности представлениям короля. Казмир указал на стул. «Садитесь». Сам король встал, подошел к камину и повернулся к нему спиной. «Говорят, вы искусный чародей?» Шимрот кивнул. «Испокон века люди рассказывают всевозможные небылицы». Казмир чуть раздраженно улыбнулся. «Так что же, правду ли говорят в этом случае?» «Ваше Величество, волшебство — сложная дисциплина. Некоторым она дается легко благодаря врожденным наклонностям. Я не принадлежу к их числу. Я прилежно изучаю доступные методы. Но это не обязательно означает высокий уровень компетенции». «Какова же ваша компетенция?» «По сравнению с экспертами, соотношение составляет, скажем, 1:30. «Вы знакомы с Мургеном?» «Я хорошо его знаю». «И вы у него учились?» «В какой-то мере». Король Казмир старательно сдерживался. Беспечно вежливые манеры Шимрода даже не приближались к опасной границе дерзости. Тем не менее, Казмира они раздражали. Ответы чародея, точные формулировки, содержавшие минимальное количество информации, испытывали терпение короля. Казмир спросил спокойно и невыразительно. «Как вам, вероятно, известно, наши берега блокированы тройсенятом. Не могли бы вы предложить какой-нибудь способ снять эту блокаду?» Шимрот немного подумал. «Учитывая все обстоятельства, простейший способ — заключить мир?» «Несомненно», — Казмир погладил бороду. «Странный народ эти волшебники. Я предпочел бы способ, который способствовал бы интересам Леонеса, даже если его нельзя называть простейшим. Вам пришлось бы противопоставить блокаде превосходящие силы». «Разумеется, но в этом и состоит сущность проблемы. Я подумываю о том, чтобы привлечь СКА в качестве союзников, и хотел бы, чтобы вы предсказали последствия такого решения». Шимрот с улыбкой покачал головой. «Ваше Величество, иные чародеи способны предсказывать будущее, но я не вхожу в их избранный круг. Выражая свое мнение как обычный человек, руководствующийся здравым смыслом, я порекомендовал бы не принимать такое решение. СКА — народ, переживший 10 тысяч лет сплошных лишений и бед. Более суровых людей трудно себе представить. Подобно вам, они стремятся господствовать над старейшими островами. Если вы пригласите их захватить Лир и предоставите им базы, они никогда не покинут Леонес. Хотя бы это, по меньшей мере, очевидно». Казмир слегка прищурился, ему редко приходилось сталкиваться с такой самоуверенностью. Тем не менее, он рассудил, что энергичная манера выражаться свидетельствовала в какой-то степени об откровенности. Человек, пытающийся изворачиваться и лгать, никогда не выражается ясно и просто. Король спросил нарочито бесстрастным тоном. «А что вам известно о замке Тинценфюрель?» «Я никогда там не был. Говорят, Тинценфюрель — неприступная крепость. Но вам, разумеется, это уже известно». Король Казмир сухо кивнул. «Я слышал также, что своей неприступностью этот замок отчасти обязан волшебству. По этому поводу ничего не могу сказать». Тинценфюрель строил ученик-чародея Уго Голиас, желавший править долиной Эвандера в полной независимости от синдиков Исса. «Каким же образом Карфилиот приобрел эту крепость?» «В этом отношении могу только повторить дошедшие до меня слухи». Нетерпеливым жестом Казмир пригласил Шимрода продолжать. «Происхождение самого Карфилиота сомнительно», — сказал Шимрод. «Вполне возможно, что он сын волшебника Тамурелла от ведьмы Десмёи. Тем не менее, об этом никто почти ничего не знает, кроме того, что в один прекрасный день Десмёя исчезла, и в тот же день исчез Уго Голиас вместе со всем своим гарнизоном. так будто их черти взяли. И замок пустовал, пока не прибыл с вооруженным отрядом Карфилиот, вступивший во владение. Похоже на то, что он тоже чародей. Не думаю, чародей вел бы себя по-другому. Значит, вы знакомы с Карфилиотом? Нет, не знаком, никогда с ним не встречался. И все же возникает впечатление, что вам хорошо известна его биография и характер. Волшебники сплетничают не меньше других, особенно если речь идет о таком отъявленном мерзавце, как Карфилиот. Король Казмир потянул шнур звонка. В гостиную зашли два лакея, аккуратно расставившие на столе вино, орехи и сладости. Казмир уселся напротив Шимрода. Налив вино в два бокала, он протянул один из них волшебнику. «Ваше Величество, примите мои наилучшие пожелания!» Вежливо поднял бокал Шимрод. Казмир сидел, глядя в пылающий камин. Он задумчиво произнес. «Шимрод, мои устремления, скорее всего, ни для кого не секрет. Волшебник, такой, как вы, мог бы оказать мне неоценимую помощь, и проявление моей благодарности соответствовали бы вашему вкладу». Вращая бокал с вином, Шимрод наблюдал за тем, как кружилась темная жидкость. Король Даота Одри сделал такое же предложение чародею Тамурелла. Король Айвар Эксцельсус просил о помощи Нумика. Все они получили отказ. Волшебники не решились нарушить великий эдикт Мургена, в не меньшей степени распространяющийся и на меня. «Ба!» — отрезал король Казмир. «Неужели власть Мургена так велика?» «В этом отношении да», — Казмир буркнул. «Тем не менее, в разговоре со мной вы не скрываете свои мнения. Такие же рекомендации вы могли бы получить от любого разумного человека». Король внезапно вскочил на ноги и бросил на стол кошель. «Вот плата за ваши услуги!» Шимрод вывернул кошель наизнанку. Из него выкатились 5 маленьких золотых крон. Кроны превратились в 5 золотых бабочек. Бабочки вспорхнули и принялись кружиться по гостиной. 5 бабочек раздвоились. Теперь над головой короля кружились 10 золотых насекомых, потом 20, 50, 100. Все они одновременно посыпались на стол, где теперь лежало 100 золотых монет. Шимрод взял 5 монет, положил их обратно в кошель, а кошель засунул в сумку на поясе. «Благодарю, Ваше Величество!» Чародей поклонился и вышел из гостиной. Одо, герцог Фолисский, ехал в сопровождении отряда всадников на север через Троак, безотрадную череду утесов и пропастей, в южную Ульфляндию, мимо Кауль-Бокаха, где стены ущелья сходились так тесно, что 3 лошади не могли пройти бок о бок. Вереница небольших водопадов не спадала в теснину и становилась южным притоком реки Эвандер. Дальше дорога продолжалась на север вдоль ручья. Впереди высился грандиозный пик Зуб Хроноса, также известный под наименованием Тактор. С горы по ущелью спускался северный приток Эвандера. 2 горных ручья сливались, после чего река текла между Тактором и утесом, служившим опорой замку Тинценфюрель. Герцог Одо объявил о своем прибытии у ворот. Его провели по зигзагообразно поднимающейся дороге во владение Фода Карфилиота. Через 2 дня Одо покинул владение Карфилиота и вернулся тем же путем в столицу Леонаса. Он спешился во дворе арсенала, стряхнул пыль с плаща и тут же отправился на аудиенцию к королю Казмиру. Хайдион, вечно полнившийся слухами, сразу оживился. Предстояло посещение важного гостя. достопримечательного повелителя сотни тайн, Фода Карфилиота, и Стинцин Фюреля.